И как же вы справляетесь? Просто принял как данность, и тебе рекомендую. Что ж, попробую. Еще на сегодня сюрпризы будут? Нет, вечером приедет Якоби, но вы с ним друг другу давно представлены. Академик Якоби оказался полноватым, весьма импозантным и очень интеллигентным на вид господином лет 50, среднего роста, с залысинами на широком лбу в обрамлении каштановых, подернутых сединой вьющихся волос. Спокойный, уверенный и одновременно проницательно сдержанный взгляд его серых глаз выказывал большой ум и обширные познания. Со мной, то есть с великим князем Константином, он знаком уже более десятка лет, с тех самых пор, как организован комитет о морских минах. К слову, сделано за это десятилетие не так уж и мало. Успели разработать несколько типов мин, опробовать разные способы их установки. Другое дело, что, как это обычно бывает на Руси-матушке, сильно не торопились. Рад видеть, Борис Семенович. Присаживайся. Благодарю, ваше императорское высочество, с достоинством отвечал ученый. Вы изъявили желание меня видеть, верно? Нам нужны мины. Причем, много. Значит, слухи о предстоящей войне верны? Боюсь, что так, но мы есть не готовы. От волнения акцент Якоби усилился. Это обычное состояние России, утешил я его. Но время, хоть и немного, еще есть. Хорошо. В таком случае надо начинать производство. Кроме того, учить сапер. Все это делается долго, особенно в нашем богоспасаемом отечестве, ваше императорское высочество. Я не родился здесь, но давно живу и хотел бы быть полезен. В этом у меня нет никаких сомнений, иначе этот разговор просто не состоялся. Это понятно? Да, отлично. У нас тут где-нибудь есть чертеж мины? Нет, но я могу набросать. Давайте лучше я. Итак, Борис Семенович, у меня была возможность рассмотреть проект и сделать кое-какие выводы. Во-первых, в ней недостаточно взрывчатки. 35 фунтов мало, увы. Нужно проломить борт линейного корабля или фрегата, так чтобы тот без проволочек отправился на дно. Сколько у них толщина? Не менее 2 футов, то есть сантиметров 60. Согласитесь, 14 килограммов пороха маловато. А почему ваше высочество предпочитает французские меры? Если вам удобнее, можно вернуться к привычным пудам и фунтам. Просто они везде разные. Понимаю. И сколько вы полагаете достаточным? Черт его знает, если честно. Тут было бы неплохо устроить натурные испытания. Но полагаю, что минимум вдвое больше, чем сейчас. Но это еще не все. Слушаю вас. Корпус мины должен быть полностью герметичным. Боюсь, что предложенная конструкция из дерева и железа не может это гарантировать. И что же делать? Пока не будет отработано производство из железа, а лучше стали, вероятнее всего придется использовать листовую медь. Это дорого. Война вообще дело не дешевое. Это так, но какой есть чертеж? Ах, да. Значит, смотрите. Взяв в руки листок бумаги и карандаш, я быстро изобразил схему мины системы Герца. Сфероконический корпус, гальваноударные свинцовые колпаки, рым для минрепа. Все очень приблизительно, конечно, но что есть это? Широко распахнул глаза ученый. Взрыватели. Легко сминаемый свинцовый колпак, внутри которого сухозаряженная гальваническая батарея и ампула с электролитом. При ударе происходит немедленная реакция, ток поступает к платиновому запалу и воспламеняет детонатор. А это? Предохранитель. Из соли или сахара. Пока он не растворится, взрыв невозможен. Да нервиттер. Перешел от волнения на родной язык Якоби. Это есть гениально. Колоссаль. Мы можем сделать такие адские машины? Да. Может быть, всего лишь 2 препятствия. Какие же? Первое, это размеры. 2 пуда пороха, а возможно больше, потребуют крупный корпус. Понадобятся новые устройства для постановки. Второе, так понимаю, это стоимость? Нет. То есть, да, это имеет значение, но не только. Скажите, сколь мин нам нужно? На первый случай, не менее 1000. Это 2000 пудов пороха. Это примерно треть годового расхода Балтийского флота. Не уверен, что на складах военно-морского ведомства найдется столько свободного. Он ведь необходим для пушек, ружей. Придется обращаться к запасам сухопутного ведомства. А это может занять время. В голове вдруг всплыла непонятно где слышанная шутка о каком-то военачальнике. Дескать, пороху не нюхал, пороха не выдумал и не присылает порох в осажденный Севастополь. Кажется, как раз о предстоящей нам войне. 1. А что у нас вообще с производством взрывчатки? Повернулся я к Головнину. Точных цифр не назову, но по мирному времени хватает, отчего еще в 30-е годы даже были закрыты частные пороховые заводы. Общий же запас в империи, насколько помню, составляет порядка 300 тысяч пудов. Так что думаю, опасения уважаемого академика не основательны. А откуда мы получаем сырье? Что там нужно? Серу, селитру. Уголь точно свой имеется, как, впрочем, и селитра с серой, задумался секретарь. Другой вопрос, хватит ли этого в условиях большой войны? Александр Васильевич, голубчик, разузнай все хорошенько, а то может уже пора закупать по всей Европе, пока есть такая возможность. Слушаюсь. Порох, черт бы его взял. Нет пока другой технологически доступной взрывчатки. Хотя, господа, а нитроглицерин в России производит? Конечно, есть небольшая фабрика в Охте, но нитроглицерин, равно как и гремучая ртуть, не годятся для мин. Слишком опасны. Да-да, я знаю, но будет вам взрывчатка. Один, это было сказано Меншиковым о военном министре князе Долгорукове В.А. Глава 8. Поднимаясь по мраморным лестницам Зимнего дворца, я отчего-то принялся напевать смелее, товарищи, все по местам, последний парад наступает, и сам себя оборвал. Что за пораженческий настрой? А ну, отставить, нас ждет огонь смертельный и все ж бессилен он, сомнения прочь, так-то гораздо лучше, а еще правильнее было бы это есть наш последний и решительный бой, так-то, всех убью, один останусь, бессмертный Костя Маклауд, блин, а все от чего? Через 20 минут начнется назначенное Николаем совещание, и если я позволю ему пойти по привычной колее, то на полгода вперед мы завязнем в бюрократической волоките и очковтирательстве вместо решительных действий, направленных на всеобъемлющую подготовку Крыма к обороне. Сдвинуть махину исторического детерминизма – это вам не фунт изюма. Но я хорошо подготовился, продумал возражения, заготовил цифры, аргументы и реальные планы. По крайней мере, мне так казалось. То, что мои предчувствия нисколько не обманули, мне стало ясно, как только переступил порог. Августейший папенька пригласил на него не только канцлера Ниссельроде, но и всех членов правительства, включая министра просвещения, героя Отечественной войны Авраама Норова и обер-прокурора Святейшего Синода графа Протасова. Не обошлось и без графа Орлова, преемника всемогущего Бенкендорфа на посту главы ТРИГО отделения собственной ей в канцелярии. На фоне этого сияющего золотым шитьем и блеском орденов фронта как-то совсем затерялись мои братья, цесаревич Александр и Николай с Михаилом. Одного взгляда на их напыщенные физиономии оказалось достаточно, чтобы понять, дай им волю, они костьми лягут, чтобы не дать ходу ни одному проекту слывущего либералам великого князя. Единственный, кто способен одним мановением пальца сломить их сопротивление, это император Николай, но, впрочем, даже мой августейший родитель в последнее время начал понимать, что происходит нечто непонятное, что порядка, который так тщательно выстраивался последние без малого 30 лет, нет, и что малейшее потрясение может обрушить здание империи, укреплению коего государь отдавал все силы, как физические, так и душевные, и все эти превосходительные господа собраны тут с единственной целью – дать своему монарху и самодержцу возможность спрятаться от ответственности за их коллективным мнением. Беда лишь в том, что собственного мнения у них никогда не было и не могло быть. И как только я это понял, внутри начала разгораться ярость, доставшаяся мне от прежнего владельца тела. Несмотря на весь свой показной либерализм, генерал-адмирал был вспыльчив, упрям и нетерпим к чужому мнению. В более спокойной обстановке, хорошо знавший свои недостатки, Костя умел смирять буйный нрав и гордыню, но стоило наткнуться на препятствие, как характер брал над ним верх, да так, что искры из глаз летели. Но Константина тут нет, так что, начал совещание сам царь, обведя всех присутствующих внимательным взглядом, от которого многим становилось не по себе, он заговорил, тщательно выговаривая каждое слово, не могу выразить, до чего мы обрадованы вестью славного синопского сражения. Оно нас осчастливило столько же важностью последствий, которые, вероятно, будут иметь на дела наши по Черноморскому побережью, но почти столько же потому, что в геройском деле всем вижу, что за дух благодаря Богу у нас в Черноморском флоте господствует, от адмирала до матроса. Уверен, что при случае, отчего, Боже упаси, но и балтийские товарищи не отстанут. А вот это камешек в мой огород. Всем хорошо известно, что, по крайней мере, на Балтике после отбытия Меншикова заправляю именно я, так что все промахи и неудачи, будь такие случаться, станут моими, так что надо отвечать. Могу заверить ваше императорское величество, что моряки приложат все силы для защиты отечества, с каким бы врагом им ни пришлось схватиться. Слышать это нашему сердцу отрадно и утешительно, благосклонно кивнул государь, после чего кивнул сидящему как на иголках канцлеру, дескать, продолжай. Между тем, несмотря на две победы над османами под Ахалцигом и по дороге к Карсу, положение дел в Гурии и на Кавказском побережье вообще далеко не успокоительное, скрипучим голосом поведал собравшимся Ниссираде. И паче всего, внушает опасение, не побудет ли наши действия англичан и французов объявить о прикрытии турецких портов силами своих эскадр, довольно ли у них на то сил, вполголоса, но так, чтобы все слышали, хмыкнул военный министр князь Долгоруков. Вопрос не в том, хватит ли сил у них, а достанет ли нам возможности тому противодействовать, парировал канцлер. Все же эскадра наша немало претерпела в бою и теперь нуждается в пополнении и исправлении. Пока я слушал прения министров, у меня в памяти всплыла интересная деталь. Многие из них, как это ни странно, начинали службу именно во флоте. Даже у карлика Ниссираде первый чин на русской службе был мичман. Ослывший поэтом князь Ширинский Шихматов успел проделать несколько кампаний и дослужился до капитан-лейтенанта. Именно поэтому большинство из них свято уверены, что достаточно сведущи в военно-морских делах. Французскому и английскому кабинету объявлено, что любое вмешательство будет расценено как объявление войны. Пресек дискуссию император. Но что делать, если они все же решатся? Снова подал голос я. Не лучше ли собрать имеющиеся боеспособные силы, а они все еще велики, и провести внушительную демонстрацию у берегов Босфора, прежде чем враги придут к соглашению? Это напугает султана и покажет Европе нашу решимость. Это может быть очень опасно, покачал головой канцлер. Полагаю, того, что уже сделано, вполне достаточно. Чтобы не принимать неосмотрительных решений, следует дождаться известий из Парижа и Лондона. Возможно, они вовсе не хотят конфронтации. И если нас поддержат в Вене и Берлине, то, с чего бы Австрии нас поддерживать? Франц Иосиф всем мне обязан, нехорошо сузил глаза император, и мир еще содрогнется от его неблагодарности. Судя по реакции собравшихся, это было с моей стороны сильное и до крайности неосмотрительное заявление. Все свое весьма немаленькое правление Николай Павлович придерживался союза с Габсбургами и Гогенцоллернами, и так прямо говорить ему, что он все это время заблуждался. Ты хочешь сказать, что Австрия может нас предать? От голоса отца повеяло холодом. Более того, я уверен, что она непременно это сделает при первой же возможности. А Пруссия? Вопрос с подвохом. Августейшая матушка Кости, императрица Александра Федоровна, урожденная принцесса прусская, а нынешний король, впрочем, как и будущий, ее родной брат, а стало быть, мой дядя. Но в политике нет родства. Пока нашим казакам до Потсдама ближе, чем французским спагам один, мы вполне можем рассчитывать, по меньшей мере, на дружеский нейтралитет. Хорошо сказано, не смог удержаться от усмешки немного недолюбливавший Шурина отец. Облегченно выдохнувшие министры тоже позволили себе короткие смешки, впрочем, тут же затихшие. Значит так, принял решение государь, от проведения демонстраций в водах Стамбула следует воздержаться, равно как и от любого иного проявления враждебности по отношению к англичанам и французам. И если они все же войдут в Черное море, драться с ними не станем. Хотят наведаться к Севастополю, встретим их салютом. На лицах собравшихся было написано, коли так, то и толковать больше ни о чем. А если они, видя нашу пассивность, решатся высадить десант, предпринял я еще одну попытку. Не думаю, что это может быть опасно, но на всякий случай, пусть Василий Андреевич распорядится перекинуть в Крым дивизию с артиллерией, лучше всего 16-ю, с готовностью поддакнул Долгоруков. Согласен, да, прибавь к ней кавалерийскую бригаду, казаков или гусар, на твое усмотрение, и не задерживай, будет исполнено. А что ответить на просьбу Серебрякова? Несмотря на вполне русскую фамилию, адмирал Серебряков, чистокровный крымский армянин, командует сейчас всеми морскими силами вдоль побережья Кавказа и давно просит их усилить. Понять его можно, 4 парусных фрегатов с таким же количеством небольших пароходов совершенно недостаточно для контроля над подобной акваторией. Не знаю, стоит ли, задумался Николай. Если бы турки собрали большие силы в Батуми, следовало бы их разбить. Но сейчас, каково твое мнение, генерал-адмирал? Повернулся он ко мне. Если есть возможность нанести туркам ущерб, то пренебрегать им не стоит, развел я руками. Но все же успех компании будет решаться не на Кавказе. Отчего ты так думаешь? Разве англичане с французами не могут сделать высадку в тех местах, чая возможности присоединения к себе черкесских отрядов, государь? Если наши враги будут столь безрассудными, чтобы сделать подобную глупость, я, пожалуй, буду стоять за то, чтобы им не мешать. Для тамошних горцев между нами и европейцами нет никакой разницы. И те, и другие в их понимании лишь чужаки, чье единственное предназначение быть источником доходов для гордых жителей гор. И даже если какая-то часть князей захочет присоединиться к новым завоевателям и будет вести себя как союзники, то ничуть не меньшее воспримет их как противников. И тогда меж ними неминуемо снова вспыхнет вражда, и без того почти не затухающая. Впрочем, как и ранее, куда более будет тех, кто, не присоединившись ни к одному лагерю, с удовольствием станет грабить всех подряд. Эко ты завернул. А что, господа, пожалуй, Константин прав. В ответ члены совета не слишком уверенно закивали, выражая одобрение монаршего мнения. Но, в таком случае, где они, по твоему мнению, могут нанести удар? Если бы сами, ваше величество, были на месте Наполеона, куда бы вы нанесли удар? Очевидно, враг сознает тщетность попыток победить нас на земле, зато в море за ними явное преимущество. Одной морской блокады и бомбардировок явно не достанет, чтобы заставить Россию принять требования Лондона и Парижа. Стало быть, будут и высадки десантов крупными силами. Или на острова, или на полуострова, удаленные от баз снабжения и напротив предоставляющие врагу удобства поставок морем. А поскольку вся война закрутилась вокруг Черного моря и нашего противостояния с Турцией, то именно разгром ЧФ и его главной базы, Севастополя, могут и должны стать основной целью неприятеля. Неужели ваше императорское высочество не видит для противника никаких иных возможностей? С непроницаемым видом поинтересовался Долгоруков. Нет, отчего же? На губах никогда не бывавшего в сражениях генерала появилось нечто вроде снисходительной улыбки. Главным образом от того, что у них нет обыкновения назначать военачальниками идиотов. Не смог удержаться я, но тут же продолжил, желая хоть немного смягчить собственную резкость. Судите сами, господа, союзники, если позволите, буду называть их так, не станут атаковать ни на Днестре, ни на Кавказе. Там у нас крепкие позиции, зато Крым изолирован. Крупных сил нет, а те, что там расквартированы, по большей части запасные. О нормальном снабжении, складах, магазинах и лазаретах говорить не приходится. Да что уж там, даже порядочного шоссе и то нет. А если мы решимся перекинуть, к примеру, 300-тысячную армию, то для нее не будет ни жилья, ни достаточного пропитания. Никогда не стоит считать врага глупее себя. Похоже, генералам не очень понравился мой выпад в сторону Долгорукова. Все же он один из них. С другой стороны, вся эта стая товарищей привыкла жить по принципу «клюй ближнего, гадь на нижнего». Если он потеряет должность, значит, ее приобретет кто-то другой, а вдруг родственник или союзник. Но это все лирика, главный здесь все равно царь, а он, кажется, начал прислушиваться. «И что же ты предлагаешь?» Заинтересованно глядя на сына, который так складно и дельно принялся излагать свои рассуждения, задал Николай очередной вопрос. Нужно готовиться, создать в хорошо защищенных пунктах на будущем театре военных действий необходимые запасы, строить укрепления. Севастополь достаточно укреплен, не утерпел военный министр. С моря, несомненно, парировал я, но с суши он совершенно беззащитен. Что с южной, что с северной стороны, вы заблуждаетесь. Не скрывая торжества, выпалил тот. Согласно отчетам, все необходимые форты и батареи возведены. Черт, что-то было такое в реальной истории, весьма не кстати вспомнилось мне. Действительно, имелся высочайший утвержденный план по созданию укреплений на северной стороне, но потом случился совершеннейший сюрреализм, возможный только в России. Деньги украли, ничего не построили, но послали в Петербург красиво оформленный чертеж. Его тоже украли и продали британским шпионам, отчего командование союзников было уверено, что северная сторона неприступна и вместо того, чтобы сходу овладеть ей, потеряла драгоценное время в передислокации и строительстве собственного лагеря. «Ах, Василий Андреевич!» – тяжело вздохнул я. «Бить-то нас будут не по плану, а по морде. Умение остро пошутить всегда ценилось при дворе, так что мой удар угодил в самое яблочко. Даже обычно суровый государь не смог удержаться от смешка, а уж остальные, видя его реакцию, заржали, будто застоявшиеся жеребцы на гвардейских конюшнях. И только Ниссиль ради скучным голосом осведомился, все ли это, ни в коем случае. Следует помнить, что будущие противники имеют куда более развитую промышленность, чем мы, а также возможность доставлять грузы по морю. Мы, вне всякого сомнения, в этом будем им уступать, а потому нужно по максимуму использовать то небольшое время, что у нас осталось, заготавливать, а по необходимости закупать за границей потребные для армии припасы и амуницию, увеличить выпуск вооружения на казенных и частных заводах, причем, не устаревшие образцы, а новейшие. Что ты имеешь в виду? Ну, хотя бы прекратить выпуск гладкоствольных ружей и сосредоточиться на нарезных образцах, иначе нашим войскам придется худо в столкновении с противником, имеющим штуцера. Честно говоря, я ожидал от министров и даже государя возражения в стиле «пуля дура, штык молодец», но запамятовал, выразительно посмотрел на меня брат Михаил, и тут проклятая память снова выдала небольшой кусочек информации. Оказывается, и царь, и его генералы с министрами, несмотря на весь их консерватизм и ретроградство, идиотами все же не были и еще в прошлом 1852 году заказали на немецких и американских заводах более 50 тысяч винтовок, а к ним в придачу еще и новейшие станки для сверления и нарезания стволов. 2. И теперь ваш покорный слуга выглядит немного глупо. Где гарантия, что САСШ и Пруссия не займут строго нейтральную позицию и не откажут нам в поставках? Пусть хоть наши собственные заводы работают, не покладая рук. Постарался выйти из этой неловкой истории я, а ведь это возможно, нахмурившись, кивнул император. Положительно, любезнейший папа сегодня на моей стороне, и этим надо пользоваться. А еще забавно, что старший братец, цесаревич, молчит, как рыба об лед. Ну дай бог с ним, хоть не мешает, и то хорошо. В наших обстоятельствах разумнее всего всемерно поторопить заводы к исполнению оружейных контрактов, и постараться вывести винтовки до марта. Ты считаешь, война начнется весной? Сразу же подметил Николай мою логику. Да, ваше величество, они захотят упредить любые наши действия, а на Балтике постараются не допустить угрозы выхода флота и блокирования датских проливов, пока Финский залив скован льдами. Возвращаясь к теме укреплений, шоссе, магазинов в Крыму. Я готов лично отправиться в срочном порядке на юг и в ближайшее время на месте разобраться с тем, как там обстоят дела. Царь нахмурился и пристально посмотрел на меня. Это ни к чему. Там находится князь Меншиков и все начальство Черноморского флота. Разберутся сами. А приказ провести проверку состояния обороны базы флота я сегодня же отправлю. Когда самодержец всероссийский говорит таким тоном, остается только согласиться. Слишком уж властная и самолюбивая у него натура. Впрочем, никто не помешает мне направить в Крым своего человека с тайной инспекцией. Пусть все осмотрит и сделает выводы, а после сравним полученные сведения с докладами сиятельного князя и пойдем опять к царю-батюшке. Если Александр Сергеевич вздумает финтить, у меня появится против него оружие. Надеюсь, это все? Никак нет, ваше величество. Ну что еще, как вам, государь, безусловно известно, одни из главных требований современной войны – это связь и транспорт. И если мы немедленно не озаботимся проведением телеграфной линии к Севастополю и Симферополю, денег на гонцов уйдет больше, чем на все оружейные заводы империи, вместе взятые 3. Это ты, пожалуй, хватил. Хотя, не могу отрицать, связь – дело полезное, но при этом отнюдь не дешевое. Когда начнется война, все подорожает. Ладно, уговорил, усмехнулся царь и обернулся к главноуправляющему путей сообщения графу Клейн-Михелю. Петр Андреевич, будь любезен, займись этим немедля. Слушаюсь, ваше величество, с готовностью отозвался тот. В какие сроки следует представить проект? В какие хочешь, да только чтобы к весне связь была. Что ж, по крайней мере, это дело можно считать решенным. Клейн-Михель славится двумя качествами. Первое, это безукоризненная исполнительность. Если ему поставить задачу, в лепешку расшибется, а выполнит. Второе, увы, не столь привлекательно. Граф, первостатейный вор и взяточник. Причем государь об этом прекрасно осведомлен, однако, других людей не то, чтобы совсем нет, но взять хоть Александра Сергеевича Меншикова. При всей своей кристальной честности завалил все, что только можно, или министра государственных имуществ графа Киселева. Павел Дмитриевич человек замечательный и большой либерал, а также противник крепостного права, но вот государственных крестьян своей реформой едва не разорил, из самых лучших побуждений, разумеется, так что уж лучше пусть будет Клинмихель. Кроме того, продолжал ковать железо, не отходя от кассы ваш покорный слуга, следует поставить на повестку дня и строительство железной дороги в Крым. По моему скромному разумению, оно будет иметь большое хозяйственное значение в мирное время, и просто неоценимое в военное. Это очень дорого, сын, величаво качнул головой Николай, не дороже, чем вести сотни тысяч пудов подводами. Хотя бы провести расчеты и оценку проекта мы можем. Царь посмотрел на своего канцлера и тот, прокашлившись, негромко ответил, нам не сыскать такой суммы, ни в казне, ни за счет заимствований. Пришлось отступить, дав себе обещание вернуться к вопросу позднее. Закончив с наиболее крупными темами, мы перешли к обсуждению деталей, так что в итоге совещание вышло очень долгим и затянулось на несколько часов. Но по итогам мне удалось выцарапать рескрипт царя на пересмотр и увеличение бюджета флота на 1854 и добиться еще целого ряда вполне удачных решений по будущему крымскому ТВД-4. Теперь оставалось лишь проследить, чтобы все они были не затасканы по кабинетам и были воплощены в жизнь. Господа, подвел итог Николай, чрезвычайные расходы на следующий год потребуют значительных вложений из казны. Об этом надлежит своевременно озаботиться уже сейчас. А тебе, сын, выражаю свое монаршее благоволение, я доволен. Трудись также и далее во славу России. Спасибо, отец. Поверь, я тебя не подведу, нисколько не сомневаюсь. Но хватит о делах, расскажи мне, как там мои внуки, хорошо ли чувствует себя Саша? Говоря по совести, эти вопросы застали меня врасплох. Последние 3 дня прошли в бесконечной беготне, переговорах, заседаниях и составлении планов. От всего этого я так уставал, что вечером, с трудом добравшись до постели, падал без сил и тут же засыпал. Для семьи не оставалось ни сил, ни времени, тем более, что это семья Кости, но не моя. Все хорошо, папа 5, ты слишком много работаешь. Нахмурился Николай, не мне тебя в этом упрекать, но все же родным следует уделять больше времени. Конечно, обещаю, что больше этого не повторится. Просто дел так много, а времени осталось так мало. Никаких отговорок. Будь готов, завтра я вас навещу. Соскучился по Николке и Олечке. Мы всегда тебе рады, Яши вижу. Император решительно поднялся и, обведя на прощание всех присутствующих внимательным взглядом, кивнул и вышел вон. Следом за ним двинулся Ниссильради, но будучи от природы маленького роста, конечно же, никак не мог поспеть за высоким и длинноногим царем, отчего имел весьма комичный вид. Министры с генералами также поспешили разойтись, так что я остался наедине с братьями. «Прости, кажется, вполне искренне повинился Александр. Все развернулось так внезапно и основательно, что я не нашел, что и сказать. Ничего страшного, вы как хотите», – неожиданно выпалил Николай. А меня этот коротышка-канцлер ужасно злит, ведь он упрямо не желал слушать Кости, хуже того, решительно отвергал все его предложения, как будто перед ним не великий князь, а черт знает что. «Разве?» – желчно усмехнулся Михаил. «А мне показалось, что папа только что подписал проект нашего моряка. Погоди-ка», – на лице цесаревича появилось понимание. «Ты что, этого и добивался? Ну, как тебе сказать?» – развел я руками. «Проси больше, чтобы не отказали в необходимом. А отчего ты не потребовал одобрения своих проектов на Балтике?» – заинтересовался Николай. «В Петербурге о них столько толков. Ассигнование увеличит, это главное. В остальном, замечу, что на флоте решения принимают только государь и я, и никакому Ниссильради не позволено совать туда нос. Выбью из казны деньги, а дальше сами разберемся. Да ты коварен. Черт с ними, с делами», – махнул рукой Низи. «Давайте все же развлечемся, ведь сегодня пятница, не вижу повода отказываться. Один спаги, французская легкая кавалерия, набиравшаяся из местного населения в Алжире, Тунисе и Марокко. 2 реальная история. Правда, из-за начавшейся войны и объявленного поставщиками нейтралитета из этого объема в Россию попало только порядка 10 тысяч винтовок. 3 исторический факт. Доставка приказов и переписки с командованием обошлась казне в астрономическую сумму. 4 ТВД, театр военных действий, военный термин. 5 в общении и переписке с Николаем I его сын. Константин никогда не называл его отцом, только любезнейшим папой, а Николай, подписывая письма, писал твой старый верный друг Папа Н. Отдельно можно упомянуть, что как раз отцом Константин с некоего момента стал именовать своего наставника адмирала Литке. Таков был их сердечный уговор. Продолжение завтра. Глава 9. Прошел примерно месяц с момента моего попадания в прошлое, когда я вдруг почувствовал, что процесс действительно пошел, и тяжелый состав истории с трудом и скрипом выскочил из накатанной колеи и двинулся немножечко в сторону от Реала. И дело было даже не в том, что на верфях Петербурга и Великого княжества Финляндского заложили канонерки, которые в исходном варианте появились бы только через год, и не в том, что в казенных арсеналах и заводе Набеля приступили к спешному изготовлению корпусов мин, до которых без моей помощи вообще бы не додумались, а в том, что окружающие меня люди начали проявлять инициативу и вносить свои предложения. И я сейчас не о прожекторах, этой публики всегда хватало, а услышав, что великий князь Константин не жалеет денег на технические новинки, они просто кинулись закидывать вашего покорного слугу идеями одна безумней другой. Нет, речь сейчас о другом. Вот, к примеру, подполковник Баумгарт. Я, признаться, в прошлой жизни о нем даже не слышал, а он довольно известный изобретатель-артиллерист. К слову, встретились мы с ним при довольно забавных обстоятельствах. В тот день мы с Головниным заглянули в оружейную лавку небезызвестного господина Бертрана на Невском. Хотелось, так сказать, вживую ознакомиться с новейшими веяниями в стрелковке. Хозяин же никак не мог этого понять, и потому так и норовил подсунуть то пару богато украшенных дуэльных пистолетов, то ничуть не менее пафосные охотничьи ружья со стволами из Дамаска. «Револьверы есть?» — потеряв терпение, прямо спросил я. «Есть», — пожал плечами лично обслуживающий высоких клиентов мастер, и через минуту передо мной оказалась шкатулка, в которой покоился шпилечный револьвер конструкции Казимира Лефаше, практически сплошь покрытый узорами. «Ваша работа?» «Нет, бельгийской выделки. Для вас обойдется всего лишь в 48 рублей серебром. Прикажете завернуть, а что-нибудь попроще имеется. Кольт или Адамс, такого не держим, однако если ваше императорское высочество пожелает, можем выписать. Не стоит. Если желаете подешевле, не ищите ни здесь, ни у Лежина», — неожиданно подсказал случившийся рядом артиллерийский офицер. «Обратитесь к Абрамову или Морозову, эти из-под земли достанут». «Благодарю», — внимательно посмотрел на незнакомца. «Подполковник Баумгартен», — поспешил представиться он. «Адъютант герцога Мекленбургского», — подсказал Головнин. «Ваше императорское высочество», — как будто решился тот. «Прошу прощения за дерзость, но до меня дошли слухи о ваших начинаниях». «И что?» — довольно бесцеремонно прервал его спич. «Хочу быть полезным». «Похвально. Вопрос в том, можете ли вы артиллерист?» «Так точно-с, но не морской, осмелюсь доложить. Я разрабатывал 60-фунтовую морскую бомбическую пушку для вооружения кораблей и береговых укреплений». «Любопытно. И как успехи?» «Показали слабую живучесть», — снова проявил осведомленность секретарь. «Это только первые образцы», — запротестовал изобретатель. «После внесения исправлений в конструкцию результаты оказались вполне удовлетворительны. Что-то такое припоминаю, сделал безуспешную попытку покопаться в памяти Кости. И чем же все кончилось?» «Отказано в связи с избыточной мощностью». «В каком смысле?» «Пробивают на вылет любой линейный корабль». «Это по-нашему», — заинтересовался я. «И сколько имеется готовых орудий?» «На полигоне всего 3, но на заводах есть вся необходимая оснастка для их производства». «Пермских?» «Никак нет, Аланецких. Это близко», — задумался я. «Александр Васильевич, ты, помнится, обещал узнать, в какой срок и какие большие пушки они могут изготовить». «Самые мощные», — подсказал Баумгарт, — 68-фунтовые. «Такие же, как на черноморских линкорах. Вес орудия 184 пуда, калибр 8 дюймов. Еще есть береговые, 3-пудовые. Калибр 10 и 3/4 дюйма, вес 390 пудов. Не нравится быть адъютантом?» Немного невежливо перебил я офицера. «Это большая честь», — развел руками тот, — «но хочется настоящего дела». «Хорошо, я попрошу кузена о командировке». Георг Мекленбургский и впрямь был женат на моей двоюродной сестре Екатерине Михайловне, а потому числился членом семьи. Надо сказать, что человеком он был не совсем дурным, а вот генералом весьма посредственным. Русского языка не знал, и знать не хотел, отчего все бумаги в подчиненных ему частях постоянно приходилось переводить на немецкий. Впрочем, этим на Руси-матушке никого не удивишь. Низкопоклонство перед Западом не вчера появилось. Но в высшем свете столицы быстро заметили, что герцог при всей своей любви к роскоши и красивой жизни весьма прижимист, а вот этого русские аристократы уже не прощали. Услышав мое пожелание срочно, Александр Васильевич слегка поморщился, но перечить не стал. Кажется, ему не очень нравилось, что вокруг меня появляются все новые люди, которые имеют наглость обращаться к великому князю через его голову. «Ты что-то хотел сказать?» – поинтересовался я, когда мы вернулись к саням. «Константин Николаевич», – решился Головнин, – «не хотел вас беспокоить, но, да говори уже, только искреннее и нелицемерное беспокойство о деле заставляет меня, рожай». Путилов, выдавил из себя секретарь, а с ним, что не так, тратит деньги, воскликнул он, но видя, что великий князь ничуть не проникся, добавил, совершенно бесконтрольно и без ведения необходимых бумаг, что ты имеешь в виду, помните, вы распорядились дать ему вексель на 200 тысяч, ну, он в тот же день, пришел с ним в казначейство и потребовал выдачи наличных, серебром, и что с того, хотя погоди, он, что на телеге приехал, дело в том, что серебряный рубль весит что-то около 20 граммов, стало быть, 200 тысяч, это почти 4 тонны, тут, пожалуй, одним возом не обойдешься, один, вот именно, скорбно поджал губы чиновник, но это еще не все, он не берет низкого расписок, не требует поручительств, воля ваша, но я сильно опасаюсь за судьбу выданных ему средств, а знаешь, что, махнул рукой я, давай-ка наведаемся к нему. Еще одним итогом первого месяца моего пребывания в теле великого князя Константина стало усвоение, хотя и не совсем полное, но по моему скромному мнению вполне достаточное, его памяти и навыков. В числе бонусов оказалось сразу несколько иностранных языков, верховая езда, фехтование, стрельба и управление парусными кораблями. Добавьте к этому знание деталей придворного распорядка, навыки обращения с многочисленными приборами за столом и выпивания с офицерами в экипажах или на кораблях традиционного чая, после которого человек неподготовленный запросто может войти в запой и уже не вернуться. Плюс изысканная и спору нет стильная метода курить, которой я, к счастью, почти не пользуюсь и напротив очень востребованное умение носить мундир с тем гвардейским шиком, которому практически нельзя научиться. Впрочем, не могу не отметить, что некоторые знания показались мне излишними. Во-первых, Костя был не просто человеком глубоко верующим, но и хорошо разбирался в священном писании и особенностях литургии, а также церковной политики. Вот прямо ход сейчас в митрополиты. Во-вторых, следует отметить любовь к музыке и танцам. Причем ладно бы его тянуло на балы или в оперу. В конце концов как-то развлекаться надо. Но он ведь еще и сам хорошо играл на виолончели, а теперь это умение за каким-то бесом передалось мне, и что самое паршивое, иногда просто тянет схватиться за эту бандуру и водить по струнам смычком, за что караешь, господи. Так что с недавних пор катание по зимним улицам Петербурга, знакомого и родного для Константина с детства стало для меня делом понятным и даже увлекательным. Все дома и улицы знакомы, где и как проехать, известно. То же самое касалось и прогулок по бесконечным коридорам Зимнего дворца, но даже и при всем том отыскать Николая Ивановича оказалось не самым простым делом. Для собственного кабинета в департаменте он чином не вышел, своей конторой ведущий в будущем промышленник России пока тоже не обзавелся, поэтому все дела вел на бегу, разрываясь между министерством, верфями и заводами многочисленных контрагентов. Помог случай, кто-то из знакомых Головнина, шепнул моему секретарю, что Путилов собирается заключить контракт с заводом, принадлежащим генерал-адъютанту Огареву, и непременно там появится. Так, в общем, и случилось. Но сначала я поинтересовался Александра Васильевича, а что за человек этот Огарев? Прекрасный организатор, хотя и старой закалки. Прежде был в свите вашего августейшего дядюшки, Михаила Павловича, а с его смерти находится неудел. Супруга его была фрейлиной. У матушки, замялся? Чего с ним практически не случалось, секретарь, нет, у вашей сестры, Александры Николаевны, накатившие воспоминания заставили меня побледнеть и стиснуть зубы. Как я успел понять, Костя в своей прежней жизни при всех его положительных свойствах и добром, в сущности, в характере, был конченным эгоистом. Нет, он почитал отца, относился с нежностью к супруге и снисходительно к братьям, но любил до сих пор только одного человека – сестру Александру или как ее называли в семье Адине. Ей было всего 19, когда она умерла от туберкулеза, а находившийся в отъезде великий князь не смог с ней проститься. «Простите, ваше императорское высочество, все в порядке, немного резче, чем следовало», ответил я и выскочил из кареты, не дожидаясь, пока форейтор откроет дверцу, и едва успел отшатнуться в сторону от пронесшихся мимо саней. «Смотри, куда прешь», на автомате выкрикнул вслед лихачу. «Мать», привычно подхватило эхо. «Чего изволите, ваше высокородие?» Подскочил разбитной мужичок в потрепанной одежонке. «Где хозяин?» «Так ведь, а это он и уехал, Константин Николаевич», пояснил непонятно откуда появившийся Путилов. «Что-то он быстро умчался», усмехнулся я. «Наверное, не в духе, по всей видимости. Вы разве не должны были договариваться о контракте?» Подозрительно щурясь проговорил выбравшийся из кареты Головнин. «Не договорились», отрезал насупившийся Николай Иванович. «Что так, кажется?» Путилов не хотел говорить при Головнине, но мне на их трение было плевать, а потому, рассказывайте, все равно узнаю, но уже из чужих уст. Немного поразмыслив, Путилов не стал запираться и поведал мне весьма занимательную историю. Завод этот, как оказалось, вовсе не принадлежал Логареву, а был пожалован ему в безвозмездную аренду. Была такая практика поощрения верных людей. Обычно в аренду отдавали государственное поместье вместе с крестьянами, чтобы заслуженный генерал или чиновник мог поправить свое состояние. Но случалось и такое. Как и следовало ожидать, генерал не стал заморачиваться модернизацией производства или обучением персонала на предмет повышения производительности труда. Собственно, он, как и большинство людей его круга, даже слов таких не знал. Напротив, выкачив из доставшейся ему даром собственности все, что можно, он задумался о передаче завода в субаренду какому-нибудь купцу. Но тут прошел слух о моих планах по строительству паровых канонерок. Почувствовав запах денег, его превосходительство вышел на Путилова и потребовал откат. «Серьезно?» – ухмыльнулся я, узнав от такой наглости. «Не предложил, а потребовал каково?» «Ваше императорское высочество», – с достоинством выпрямился Николай Иванович. «Я сроду взяток не давал и сам брать не намерен». «Да-с, тихо-тихо, давайте, раз уж собрались, осмотрим завод». Недолгая экскурсия по территории выявила следующее. Несмотря на все усилия эффективного собственника, предприятие оставалось работоспособным. Костяк квалифицированных мастеров разбежаться не успел, а оборудование, хоть и довольно примитивное, имелось. «А что, Путилов, будь этот завод твоим, смог бы ты наладить производство?» «Смог бы. Значит так», — обернулся я к Головнину. «Договор с Огаревым немедля расторгнуть и предать его Николаю Ивановичу. Сроку на все про все неделю. Действуй. Прошу прощения», — смешался никак не ожидавший подобного исхода секретарь. «Но завод не морского ведомства, а горного, так что в деле передачи возможны трудности. Кроме того, генерал захочет компенсации. Передай ему, что, если отдаст завод быстро и без скандала, получит хорошее назначение. Заортачится, пусть ждет ревизию. Полагаете, найдутся неустройства?» «Уверен». «Хорошо, я все сделаю, но ведь мы пришли не за этим, а зачем же?» — насторожился Путилов. «Да вот, друг мой, хотели узнать, как ты ведешь дела, где хранишь столько монеты. Кстати, зачем тебе наличные, да еще в металле? Разве нельзя обойтись векселями или хотя бы кредитными билетами?» Сообразив, в чем дело, Николай Иванович ничуть не смутился. «Видите ли, ваше высочество», — обстоятельно начал он, — «трудясь на юге, я столкнулся с одним типичным для нашей родины обстоятельством. Никакие бумаги у нас не обладают, особенно в глазах деловых людей, безусловной ценностью. Государство и даже на самых верхних слоях, и тем паче в лице местных чинов, облеченных властью, если не отказываются от данного обещания и поручительства, то затягивают его исполнение. Сами же требуют все и сразу. Зачастую, чтобы получить свои законные средства, купцу и промышленнику приходится давать взятки. Без того никак. И потому никто особо в казенные подряды и не рвется, особенно из мелких и средних купцов. Нет, кто сумел найти подход, у тех все вполне благополучно. Я же изыскал в тот период, когда занимался организацией и обслуживанием новых пароходов на Черном море, простое средство для преодоления всяких вопросов и возражений. Наличные, и притом серебром или златом. Лучший ключик к любому замку. Ндас, как посмотрю, ты, братец, вольнодумец. Как можно с ни в коем случае. Просто смотрю на все глазами практическими, поскольку уверен, что и в имеющихся условиях можно все сделать быстро, хорошо и к вящей славе Отечества. Коли все так, как ты говоришь, то мы с тобой, пожалуй, что единомышленники. Потому скажу тебе так, выполнишь это поручение, будут и другие, а вместе с ними деньги, чины и все, что душе угодно. Этот завод – первая ласточка. Планов столько, что конца края не видно, успевай только поворачиваться. Об этом можете не беспокоиться. Все сделаем в лучшем виде и в срок. Меня, говоря по чести, другое заботит. И что же, вот сделаем мы машины, а на верфях изготовит 40 канонерок, и станет у нас пароходов вдвое больше, чем было. А кто, позвольте спросить, будет с ними управляться? Нужны машинисты, механики и кочегары, сообразил я. Именно сейчас большая часть из них – англичане. Война начнется, сможем ли мы на них полагаться? Допустим, какое-то количество можно будет взять с имеющихся судов. Но чтобы укомплектовать полностью, придется оставить все прочие паровые корабли без движения. А этого, как полагаю, допустить никак невозможно. Что предлагаешь? Начать обучение немедленно. Для чего набрать людей и направить их на железную дорогу? Паровозные и пароходные котлы с машинами отличаются не так уж сильно. Кто с одними разберется, тот и с прочими не оплошает. Твоя правда. Надо только подумать, где взять столько народа. Надо охотников кликнуть. Причем не только из вольных, но и из матросов. Поманить новой хорошо оплачиваемой профессией. Как недолго длится служба, а отставку лучше выходить, имея верный кусок хлеба. Верно мыслишь. Сам догадался или вы, Константин Николаевич, и подсказали. Как так, услышал приминные классы для матросов и офицеров, учрежденные вашим высочеством в Кронштадте, ну и, вот оно что, рад, что не ошибся в тебе, а теперь работай, дел не в проворот, вот черт, вроде стараешься, а все предусмотреть не можешь, хорошо, когда вокруг люди понимающие и могут подсказать, если упустил, и, раз уж на то пошло, ограничиваться минерами с машинистами не следует, главное оружие канонерок, пушки, им тоже нужна обслуга. В принципе, все дульнозарядные и гладкоствольные пушки похожи, так что особо канонеров переучивать не придется. Но вот разница между маленькой и утлой канонеркой и закрытой от всех ветров орудийной палубой фрегата или линкора все же имеется. Пожалуй, надо изготовить на берегу макет, поставить на него орудие и начинать тренировки, чтобы к началу навигации иметь пусть не идеально, но все-таки сработавшиеся экипажи. Один грузоподъемность обычной телеги с деревянными колесами около 750 кг. Ломовики могли брать до 2 тонн. Глава 10. Как вы думаете, в чем, безусловно, сходятся военные и ученые? Мне кажется, в своей страсти к экспериментам. Просто у людей в погонах это называется учениями. Новые мины, новая взрывчатка. Все это требовало немедленных натурных испытаний. А то, не дай бог, враг придет, а мы так ничего и не взорвали. Но поскольку Финский и Рижский залив скованы льдом, проводить их пришлось в Либаве. Маленький городок со своим портом подходил для этой цели как нельзя лучше. Людей в нем немного, благо, ни военной базы, ни курорта пока нет. А значит, нет и лишних глаз с ушами. Разумеется, прибытие почти полусотни человек вместе с обозом не прошло незамеченным, но флегматичные немцы, составлявшие большинство здешних жителей, постарались сделать вид, что ничего не происходит. Вторая по численности, но не по значению, городская страта, евреи, напротив, сильно заинтересовались, но, наткнувшись на невозмутимую стражу, притихли. Что же касается латышей, то коренных жителей этих мест в городе почти не наблюдалось. Проще всего было испытать шестовую мину. Купленную специально для этой цели старую деревянную баржу отвели подальше от города. Роль атакующего исполнил арендованный у местных баркас. Подошли на веслах в упор, ткнули под ватерлинию палкой длиной 8 метров, с укрепленным на ней зарядом, и шарахнуло так, что у засевших в рыбацкой лайбе моряков заложило уши и окатило ледяной водой. Обреченная на гибель несчастная посудина подпрыгнула вместе с поднятым взрывом столбом воды и тут же затонула. «Все живы!» — крикнул я морякам, когда они вернулись. «Видели, ваше императорское высочество?» — прокричал почти оглохший, но счастливый мичман, 19-летний Петька Вальронт, потерявший во время испытаний фуражку. «Так точно, все, только промокли», — доложил вместо него матрос, в котором я узнал встреченного в госпитале, как его, Рогов, я, ваше императорское высочество, поправился, как есть выздоровел. Ну, молодец, а остальные, за горой дел я, видимо, немного упустил отчет доктора, как там бишь его, вроде Котлинский или Каталинский, до единого поправились и в службу вернулись, за что от нас вам нижайший поклон, ваше императорское высочество». Лейтенант, закончив с этим, обратился теперь к Кострицыну. «Всем участникам испытаний переодеться в сухое и по лишней чарке за мой счет, заслужили. Ура!» Дружно рявкнули услышавшие о поощрении матросы. «Что скажете, господа?» — поинтересовался у толпившихся за моей спиной ученых. «У меня нет слов, Константин Николаевич», — восторженно воскликнул Зинин. «Все ваши выкладки подтвердились самым блестящим образом. Новая взрывчатка действительно обладает феноменальной мощностью, а предложенный способ атаки мало того, что действенен, но и вполне безопасен для производящих его». Зинину 40 лет, сравнительно молодой, но уже известный ученый поначалу встретил мои предложения по пропитке кизельгура нитроглицерином весьма настороженно. Конечно, спорить с великим князем ему и в голову не пришло, но и скепсиса скрыть не смог. И даже когда все получилось, нет-нет, да и поглядывает на меня с чувством явного недоумения. Ну вот как царский сын мог догадаться, что шеста в 4 сажени вполне достаточно, чтобы уберечь атакующих от последствий взрыва. Его помощник, совсем еще молодой артиллерийский поручик Петрушевский, напротив, после первых же успехов безоговорочно поверил в мой химический гений и теперь норовит советоваться по всякому поводу. Мне же приходится отговариваться занятостью или делать умное лицо. Ну что поделаешь, не знаю я ни лучшего состава, ни оптимальной влажности для новой взрывчатки. Все это еще предстоит выяснить в результате проб и ошибок. Но главное сделано. Следует все же проверить и действие погружных мин. Вставил свои 5 копеек присутствующий здесь же Якоби. «Обязательно испробуем, Борис Семенович», — засмеялся я. «Вот завтра же выведем в море еще одну баржу и взорвем ее к чертям собачьим. А теперь прошу всех в кают-компанию, выпить за успех нашего безнадежного дела». «Отчего же безнадежного?» — возмутились ученые. «Кажется, все идет более чем хорошо. Прошу прощения, дурацкая присказка. Можете считать это чем-то вроде суеверия. Мы все сейчас находились на борту маленького колесного парохода «Грета», неведомо как оказавшегося в Либаве и выкупленного 2 недели назад у немецкого владельца. Дело в том, что усердный, как, впрочем, и большинство кораблей Балтийского флота, зимовал, вмерзнув в лед в Кронштадте. Поскольку я был уверен, что весной к нам прибудет флот союзников и заразил этим всех своих единомышленников, ждать таяния льда мы не стали и отправились в единственный незамерзающий русский порт. А чтобы не искать опытных специалистов, просто распорядился возглавить эту экспедицию командиру усердного Кострицыну, взяв с собой из его экипажа корабля всех, кого он сочтет нужным. После чего решил, что мне самому тоже не помешает немного развеяться, и отправился вместе с ними, свалив всю административную текучку на Головнина, а техническую на Путилова, оставшегося чиновником для особых поручений, но теперь не в кораблестроительном департаменте, как раньше, а моим личным. Как я уже говорил, Грета – пароход небольшой и кают в нем всего 4. В первой поместился я, вторая, как командиру, досталась лейтенанту Кострицыну, в третьей разместились старший офицер со стармехом, а в самой просторной, четвертой, наши ученые. Посредине между каютами находится помещение, носящее гордое имя, кают-компании, где мы и собирались для приема пищи, совещаний и просто, чтобы поговорить. Все это, разумеется, лютейшие нарушения традиции и субординации. Но мне нравится, а остальным, даже если те не согласны, приходится терпеть. Через несколько минут все, кроме оставшегося на мостике командира, собрались в кают-компании. «Господа», — торжественно провозгласил я, — «сегодняшний успех просто необходимо отметить. Но поскольку шампанского на борту нет, предлагаю всем, как русским и истинно верующим, причаститься водкой». «А что делать лютеранам?» — засмеялся Якоби. «Присоединиться, конечно же. Что же касается господина Мичмана, так ему во избежание простуды употребить прямо приказываю, невзирая на конфессиональную принадлежность. Мы, вальронды, давно уже православные», — с достоинством возразил успевший переодеться в сухое Петр. «Но дело в том, что я не пью. Господи, какие все же ужасные времена настали! Непьющий моряк никогда не думал, что доживу до такого оксюморона». Сокрушенно вздохнул я под всеобщий смех. Надо сказать, вальронд оказался в нашей компании достаточно случайно. Офицер, которого собирался взять с собой Кострицын, заболел, а тут и подвернулся молоденький и еще безусый мичман, лишь в прошлом году произведенный в первый офицерский чин. Принадлежал он к старинному морскому роду, ведущемуся от Яна Валранта, поступившего на службу еще к моему знаменитому пращуру Петру Великому. Дед у него генерал-майор по адмиралтейству, отец, правда, в отставке, но оба дяди командуют кораблями и даже георгиевские кавалеры. Впрочем, по большей части не за военные заслуги, а беспорочную службу в течение 25 лет. В общем, семейка боевая и заслуженная, но я взял его из-за того, что любил одного героя Пикуля. Настоятельно рекомендую прислушаться к совету Константина Николаевича, посоветовал молодому человеку Якоби. Он дурного рекомендовать не станет. В общем, бедному мичману ничего не оставалось делать, как опрокинуть серебряную чарку с хлебным вином. «Как вы служить собираетесь?» – покачал я головой, глядя, как тот зажмурился, после чего с удовольствием выпил сам. В этот момент раздался гудок, машина утробно рыкнула, и плицы колес начали мерно шлепать по волнам. В порту нас ждет отдых, а затем, если погода не испортится, очередное испытание. Сфера конических мин, которые в этой реальности так и не получат имени Герца, а останутся константиновскими, у нас с собой две, в разобранном состоянии, естественно. Конструкция полностью отработана и вовсю производится, но на разных предприятиях. Даже если вражеские шпионы что-то разнюхают, полной картины не увидят. По крайней мере, лично я для этого сделал все. Что поделаешь, о секретности мои теперешние современники имеют самое смутное представление, приводящее меня порой в ступор. Поэтому приходится не только постоянно объяснять участникам самые элементарные вещи, но и тут же проверять, а убедившись, что не выполняют, наказывать. Беспощадно. И одним из главных требований для всех стало не посвящать в сути экспериментов посторонних. К примеру, стоило мне намекнуть Зенину и Петрушевскому на то, что я знаю, каким образом можно флегматизировать нитроглицерин, на следующую встречу они явились втроем. А на вопрос, кто этот любознательный белобрысый юноша, ваш покорный слуга получил бесхитростный ответ. «Меня зовут Альфред Нобель, ваше императорское высочество, и я очень интересуюсь химическими опытами. Пришлось спешно включать заднюю и битых полтора часа нести чушь про перспективы новой взрывчатки, состава которой, разумеется, пока никто не знает, но в самом скором времени. Боже, как я потом орал на ученых, когда разочарованный да нельзя швед нас покинул. Милостивые государи, что все это, мать вашу через коромысло, значит бушприт вам в глотку и 100 фалов на причинное место. Я что вам давеча, позвольте спросить, говорил о секретности? Ну ладно, Николай Николаевич, ему как Стрюцкому еще простительно. Но ты, господин подпоручик, каким местом думали? Уж явно не тем, на котором сейчас фуражка вместо кивера. Вне строя разрешается, попробовал возразить растерявшийся Петрушевский, но, ей-богу, лучше бы он этого не делал. Да хоть чухонский колпак себе одень или еврейскую ермолку. Главное, делайте то, что вам обоим сказано, а именно, никаких посторонних. Но господин Нобель имеет русское подданство, насупился Зенин, после чего нерешительно добавил, вроде бы, вот именно, что вроде бы. Но если ваше высочество беспокоится о том, что он и его семья воспользуются секретом производства нового взрывчатого вещества, то достаточно его просто запатентовать. Святые угодники, вы что, меня доконать решили? Я кому рассказывал, что нас ожидает война с Англией и Францией? Вы что не понимаете, что как только мы обнародуем состав динамита, им сразу же воспользуются наши заклятые друзья в Европе, а химическая промышленность у них развита не в пример нашей. Не думаю, что полученные за использование патента деньги станут достаточным утешением для нас. Но что же делать? Хранить тайну? Черт бы вас всех и меня заодно подрал. Вот окончится война, тогда можно будет подумать и о патентовании, и о роялти. Но сначала ее надо выиграть. Но вы нам так и не открыли состав. И кстати, почему динамит? От греческого сила. А состав вы не поверите, насколько все просто. Как ни странно, именно этот случай помог нам сблизиться. Прежде ученые смотрели на меня как на гремучую смесь небожителя с мажором, а теперь увидели проявление чувств. А уж когда все получилось, установка мины дело совсем непростое. Несмотря на все усилия, довести до ума предложенную мной систему автоматической установки на заданное углубление никак не получалось. Нет, то, что идея работоспособна, было очевидно, но вот как ее реализовать при имеющемся техническом уровне, пока не ясно. В конце концов, я решил не торопиться. В нашей истории смогли обойтись более примитивным способом, Значит, и сейчас справимся, а систему доведем до ума потом. Возможно, через год. В общем, выглядело все следующим образом. Сначала с Греты спустили две шлюпки, поверх которых установили сколоченный из крепких балок поддон. Получился так называемый минный плотик. Подойдя к предполагаемому месту установки, замеряли глубину, затем отрезали, сколько нужно, от бухты троса и опустили якорь на дно, и вуаля, мина спряталась в зелено-серой толще воды и совершенно незаметно. Осталось только подтянуть к ней купленную у местных списанную на слом барку, предназначенную стать источником тепла для печей здешних обывателей посудину, чтобы увеличить осадку, загодя нагрузили битым камнем, а теперь медленно тащили к притаившейся в пучине смерти. К сожалению, упрямая Лайба никак не желала заканчивать свой жизненный путь в этом проливе и так и норовила пройти мимо. И что самое отвратительное ей это, кажется, удалось. Может, слишком большая глубина, озадаченно заметил Кострицын. Не может быть, возразил Вальронт, я лично все перемерил. Наверное, промахнулись. И в этот момент раздался взрыв. Обреченная на гибель суденышка буквально разорвала, как если бы на нем был груз не из строительного мусора, а собственная крюит-камера. Затем возмущенные волны улеглись, и на поверхности осталось лишь несколько обломков. Впрочем, перед этим на палубу нашего пароходика обрушилось несколько камней из груза несчастной посудины. Хорошо хоть, никто не пострадал. Вроде бы, Мондье, пробормотал в очередной раз оглушенный мичман. Тоже мне православный, хмыкнул я, отряхивая фуражку. Получилось. Ура! Раздались со всех сторон возгласы. Потом кто-то добавил «качать», и все бросились к никак не ожидавшему такой подлянки великому князю. Через секунду мое бренное тело принялись мерно подкидывать в воздух, очевидно изображая тем самым восторг и бурную радость. Слава богу, хоть за борт не уронили. Господа, умерьте свое рвение. Пришлось потребовать, когда меня поставили на место. Адская машина. Потрясенно пробормотал Кострицын, когда страсти немного улеглись. Эдак можно целый флот перетопить. Можно, согласился я, если управляющие им офицеры будут иметь глупость приблизиться к нашим берегам. Но пока лучше узнайте, все ли целы и нет ли повреждений, сию секунду, ответил тот и умчался осматривать корабль и принимать доклады. Ну а вы что скажете, господа ученые? Феноменально, высказал всеобщее мнение Якоби. Отныне вражеские корабли не смогут прорваться ни в один защищенный минами порт. Более того, теперь они сами практически беззащитны перед атаками шестовыми минами. Это настоящая революция в войне на море, и я даже не берусь предсказывать все возможные последствия оной. Полагаю, вы правы. В первый год войны у нас будет явное преимущество перед воюющим по старинке противником. Только в первый, удивились они, увы, господа, прогресс не стоит на месте. Пройдет совсем немного времени, и нечто подобное и даже более мощное появится у врага. И уж, конечно, найдутся средства противодействия. Но пока мы с вами впереди планеты всей. Я горд и счастлив, что судьба свела меня с такими людьми, как вы.